Лили вышла за ворота, снедаемая беспокойством. Она чувствовала нечто, прилипло к ней, едва минувшая ночь обрела плотность и окружила ее, тяжким слоем легла на кожу. Она это ощущала в каждом телесном изгибе, под мышками, внутри бедер, за ушами. Юница несколько раз в страхе оборачивалась, но на улицах Прими ничего не изменилось. Жизнь по-прежнему изображала, что течет, как обычно по утрам. Она обошла школу и направилась к Аламбику. Потянула дверь аптеки, но та не поддалась. Чуть шагнула назад, вроде все по-прежнему, однако он еще не открыл свое заведение. «Странно», — подумала Лили. В такой час Аламбик уже стоял в дверях и смотрел, как ученики толпятся у школьных ворот. Класс за классом. Лили услышала свое имя и увидела ровесниц, которые махали ей рукой, побежала к ним. «Вы Аламбика случайно не видели?» — спросила она, приблизившись. «Нет», — прозвучало в ответ. «Ты еще не слышала?» — чуть слышно спросила одна из девушек. «Ильза, блондинка маленькая такая». «Знаешь, где ее нашли?» — спросила другая. «В каком смысле где?» — растерялась Лили. «В таком, что не дома. Слушай, ее обнаружили прямо тут». Девушка указала на статую Тауша. Тауш избегал их взглядов. «Она висела на его пальце, прямо в ночнушке». «И спала?» «Да». «А мне мама сказала, что это неправда, это просто слухи», — возразила еще одна девочка. «Ее обнаружили спящей в своей постели». «Нет, ее нашли тут», — заявила другая. «Аламбик нашел». «И поэтому его нет в аптеке?» — спросила Лили. «Ага. Девочки, быстрее!» — крикнул кто-то, а потом звонок вынудил их броситься бегом по ступенькам. Госпожа Лейбер уже была в классе. Она дождалась, пока все рассядутся, а потом проговорила хриплым голосом. «Прежде чем мы начнем контрольную, которая необходима и уже давно была запланирована, я хочу сказать, что многие родители просят нас, чтобы мы разрешили вам остаться дома. Очевидно, мы никому этого не запретим. Мы все потрясены происходящим. Уроки будут...» Но голос пропал, стерся из мира, ученики ее слушали и как будто не слышали. Они совершенно отчетливо... Воздух между ними и церковью был чист, видели Тауша в тени, который отворачивался от всех и указывал на них пальцем, тем самым пальцем, на котором теперь десятки смотрящих из окон школы цепляли хрупкую юную блондинку в ночной рубашке. Аптека Аламбика оставалась закрытой, Аль-Рауна еще сильнее притихла, госпожа Лейбер диктовала вопросы, но никто не слушал. Юнцы рисовали на партах очередные непристойности, юницы дрожали кожей, ощущая ночные прикосновения. Город готовился к бессонным ночам. Вернувшись домой, Лили увидела, как тетушка Валерия несет кофе в гостиную. Она заглянула туда, опередив старуху. Двое мужчин сидели и курили трубки. Валерия закрыла дверь, голоса сделались невнятными, приглушенные деревом и мягкими подушками. Лили поднялась к себе и вошла в только что проветренную комнату. Взглянула на город из окна. Вдали дома карабкались поверх других домов. Крыши вонзались друг в друга. Было что-то новое и необычное в том, как Аль-Рауна расположилась в тот день, как будто невидимая гигантская рука случайным образом расставила камни. Лили долго сидела у окна, вечер... Робко крался по дворам, по траве, которая едва опомнилась от вялой дремоты. А потом юница услышала, как открылась и закрылась дверь. Она повернулась и посмотрела отцу в глаза. Его взгляд был пуст и одновременно полон чем-то, ускользающим от понимания, не принадлежащим миру, каким Лили его знала. Она машинально подошла ближе, привлеченная изобильной пустотой в глазах, и всхлипнула. Получив увесистую оплеуху, щека покраснела, кожу жгло, Лили склонила голову и опустилась на колени. «Посмотри на меня!» — крикнул Томас Бунте. «Посмотри на меня, девка!» И девка посмотрела на отца, а отец — на девку. Дыхание Томаса сделалось тяжелым, снизу, с улицы доносился шум. Уходили гости. «Что это?» Спросил Томас, и Лили увидела в его кулаке склянку с буквой «А», «Аламбик», на горлышке. Она промолчала. «Стала женщиной? Зудит в одном месте?» Она съежилась еще сильнее и по-прежнему молчала. «Покраснела, да? Ты теперь баба, и тебе нужен мужик!» «Папа!» «Учуяла мужицкий срам? Горишь от похоти?» Лили плакала, сжимая склянку в кулаке. «Встань!» — рявкнул Томас с пеной у рта. «Сейчас же!» Лили подняла чело и взглянула на отца, тотчас же ощутив во всем теле холод, который обрушился, будто ночной камнепад, и камни эти погребли ее в некой безымянной долине. Губы мужчины шевелились, но из его рта не вырывалось ни звука. Аль-Рауна вновь погрузилась в тишину. Где-то внутри Лили сухожилия натянулись и гудели, словно струны, но она этого не ощущала. Перед ее взором предстало чужое тело, такое странное, что, поди разбери, человек это или животное, животное или предмет, предмет или ничто. Звуки вернулись, когда Томас вышел из комнаты. В коридоре послышались голоса, затем звонкая пощечина и грохот захлопнутой двери. Лили смотрела на склянку из-под снадобья, пытаясь понять, где же заблудилась. Она видела себя на дне склянки, в некоем забытом месте, но не понимала, где она, куда идти, чтобы вернуться к самой себе, по какой тропе, у кого спросить, как долго искать, зачем вообще все. Тетушка Валерия разбудила ее. Она не помнила, когда забралась в постель и заснула. Старуха гладила ее по волосам и сочувственно шептала слова, которые как будто означали одно, хотя на самом деле совершенно другое. «В твоей комнате, куколка?» — сказала старуха, и Лили спросила. «Что? Что в моей комнате? Ты побудешь здесь какое-то время, но я о тебе позабочусь». «Почему?» — спросила Лили, и старуха тяжело вздохнула, и девушка притворилась, будто все поняла. День шел тяжело. Лили слушала звуки, доносившиеся из глубин дома. Топот по лестнице для слуг, колокольчик тетушки Валерии, грохот кастрюль на кухне. А вот Аль-Рауна снаружи молчала. Лили не помнила, когда в последний раз смотрела на город из своего окна в обычное время школьных занятий. Она закрыла глаза и представила себе пустые парты. Подумала о спящих. «Кто следующий?» Она посмотрела на кровать и вообразила, как лежит там, в колпаке аламбика, с красным камнем на лбу, с мешочками вокруг головы, и спит, блуждая по глубоким долинам. В дверь постучали. «Входите», — сказала Лили, и хилая служанка, не глядя на девушку, сообщила, что ее ждут за столом. Лили кивнула и не шелохнулась, глядя на дверь, которую служанка закрывала очень-очень медленно, потом подбежала к столу, вытащила лист бумаги и написала. «Дорогой господин Аламбик, ваше решение для сами знаете чего не подействовало. Не вижу никаких изменений. Я хотела вам об этом сообщить. Мне снова нужна ваша помощь, и надеюсь, что в этот раз она не будет напрасной. Пришлите мне, пожалуйста, через мальчика, который принесет эту записку, средства против сна. Благодарю. Лилиан Бунте». Сложив листочек, огляделась по сторонам. Задумалась. «Ага!» Лили выдвинула ящик, в котором помимо всяких разных штуковин, полезных и не очень, была старая крона с профилем «Ханке» из Мандрагоры. На цыпочках вышла из комнаты и повернула не к главной лестнице, а к той, что предназначалась для слуг, расположенной в отдалении, узкой и душной. Прислушалась. Снизу поднимались голоса, сверху спускался смех. Вдоль перил была протянута нить, уходившая в недра особняка на кухню. Лили коснулась ее, и в комнатах для прислуги на чердаке зазвенел колокольчик. Несколько мгновений спустя она услышала легкие шаги и достала из кармана крону. Это оказался мальчишка по имени Стуру. «Ой!» — растерялся Стуру, увидев хозяйку на лестнице. «Хочешь?» — спросила Лили, показывая монету, которая вышла из обращения пару веков назад, но оставалась желанной для коллекционеров, и которую она получила однажды в подарок от тетушки Валерии. «Ага», — сказал мальчик. «Знаешь Аламбика? Ну еще бы! Барышня Лили!» Лили бросила монету, и Стуру поймал ее уверенной рукой. «Она твоя. Можешь ее продать и получить много клыков. Деньги никогда не бывают лишними». «Это точно, барышня!» — улыбнулся мальчик. «Отнеси записку Аламбику и не отходи от него, пока не дашь что-нибудь взамен. Смотри, чтобы тебя никто не увидел. Об этом можно говорить только со мной, понял?» «Конечно, барышня Лили!» «И, пожалуйста, пришли ко мне Данай». «Данай исчезла, барышня!» — сказал Стуру. Лили озадаченно уставилась на него. «Куда она подевалась?» Тут же поняла, до чего бесполезный вопрос, и все же продолжила. «Как давно она отсутствует?» «Несколько дней», — ответил Стуру и поклонился. «Дескать, больше ничего не знаю, а если и знаю, то не скажу». «Ладно», — сказала Лили и взмахом руки отпустила его. Юница недолго металась по комнате, пытаясь понять, почему ее не уведомили об исчезновении горничной. Данай жила в особняке с тех времен, когда Лили была совсем крохой. Горничная была черна, как океанское дно, и Томас Бунте привез ее со двора, купил, чтобы избавить от паршивцев, которые таскали ее по рынкам в цепях, как диковинку. О да, Лили помнила, как еще много лет после появления чернокожей мэтргунцы приходили к воротам и просили показать девочку из Танкуна. Данай, как ее назвали, была не из Танкуна, а с острова Сисанит. Однако ничто из Сисанит не могло так взбудоражить умы жителей ступни Топала, как излюбленные сказки про Танкунскую яму, язву на губе Немира, где не людей и людей было невозможно отличить друг от друга. «Чушь какая-то», — твердила тетушка Валерия. Снаружи темнело, город все сильнее отдалялся, и казалось, что между нею и окружающим миром есть лишь высокая живая изгородь, однако... Лили услышала шаркающий звук и узнала старуху Валерию по походке. Открыла дверь, позвала. Тетушка высунула голову из-за угла и вопросительно вскинула брови. «Тетушка», — сказала Лили, — «можно тебя на пару слов?» Вершина угла между бровями сместилась вниз, и он стал острым, когда тетушка Валерия хмурилась. Ее чело напоминало летнее небо перед грозой. Она что-то проворчала и шумно бросила на пол огромную корзину с бельем. Лили закрыла дверь за экономкой и посмотрела на нее. Валерия опять нахмурилась, но уже не так сурово и спросила. «Что тебя беспокоит, девочка моя?» «Тетушка, почему мне не рассказали, что Данай пропала?» Старуха вытерла руки о фартук и посмотрела вниз. Но ненадолго, потому что ее взгляд никогда не задерживался на чем-то одном. О нет, тетушке Валерии такое было совершенно не свойственно. «Девочка моя, она не пропала?» «А просто ушла?» «Куда?» «Причем ненадолго», — продолжала Валерия. «И вернется?» «Но куда же она ушла, тетушка?» «На свой родной остров». «Зачем?» — спросила Лили. «Ее позвали домой?» «Да». «Но я не знала, что у Дана есть семья». «Есть, девочка моя, как же ей не быть?» «Но почему? Что произошло?» Старуха села на стул и пригласила Лили к себе на колени. «Я тяжелая», — со смехом ответила юница. «Ох, милая, сколько раз я тебя держала на руках!» «Да ладно тебе, тетушка, что же случилось, Данай?» «Лили, там, откуда родом Данай, люди еще не научились жить в мире, и по ночам закрываются на два засова, и мужчины по-прежнему воюют. В одной из битв пал ее брат, и она отправилась на родину, чтобы предать его огню, как того требует их обычай». Тьма окружала дом, проворная и скрытная, словно разбойник. «А почему они сражаются, тетушка? Почему не живут, как мы?» «Говорят, в их городах убили богов, отрезали им головы и выкинули за стены. Они переделали храмы в амбары и конюшни, а священников принудили к постыдным вещам». «Ой, тетушка!» — засмеялась Лили. «Ты так любишь кровавые истории!» Они рассмеялись обе, и молодой смех слился со старым так, что уже никто бы не отличил один от другого. «Ну ладно, мне работать пора», — сказала старуха и начала вставать. «Погоди», — попросила девушка, — «расскажи мне о своей родине». «Моей родине?» «Да». «А что ты хочешь узнать про мою родину?» «Ты же не из Аль-Рауны. Сколько я тебя помню, от тебя слышала едва ли пару слов о том месте, откуда ты родом». «Так ведь, деточка моя, нехорошо о себе чужим людям рассказывать. О себе говорят лишь в мыслях, где можно тайком над собой насмехаться и себя хвалить. Ну хотя бы просто скажи, как называется твой родной город?» Тетушка Валерия взглянула куда-то мимо Лили и с улыбкой прошептала. «Если скажу, ты не поверишь». «Как же не поверю, тетушка? Я тебе всегда верю». «Наш город...» — начала рассказывать старуха. — Построен вверх тормашками. — Не верю! — воскликнула Лили. — По-твоему, отчего у меня такая большая голова? Девушка рассмеялась. — Вверх тормашками, — продолжила Валерия, — на скале, которая парит в небе над огромным морем, куда стекаются слезы Топала. — Врешь! Скалу держали в воздухе 7 подалириев. Примечание. Подалирий – бабочка семейства парусников, названная в честь персонажа древнегреческой мифологии одного из сыновей Асклепия, Эскулапа, который также был врачом. Конец примечания. «Тетушка, хоть бы словечко правды добиться от тебя!» «Да что ты! Как же ты попала в Альрауну?» «Ох, Лили, сюда меня привела любовь! Подхватила, словно пылинку, и понесла из города в город в поисках юноши, который как-то летним утром украл мое сердце!» Лили перестала смеяться, только тихо и ласково улыбнулась, как будто сама знала толк в любви, летних утрах и бесчисленных городах. «Расскажи», — попросила девушка и обняла пожилую экономку. «Не сейчас, милая, не сейчас», — вздохнула тетушка Валерия и начала вставать. Лили слезла с полных колен и поняла, что старуха вся в морщинах, утаила нечто в складках кожи, сберегла свои едва зажившие раны поодаль от чужих глаз. Тетушка Валерия открыла дверь, но прежде чем выйти из комнаты, обернулась и прошептала. «Когда под городом собирались корабли, на борту которых можно было повстречать юношей со всех концов света, старейшины спускались к ним по лестницам, а девушки выходили на улицы, и каждая мечтала, что вот-вот повстречает своего моряка. Я, деточка моя, повстречала, и ты его тоже однажды найдешь. Я лишь надеюсь, что моря будут добрее к вам обоим». И старуха улыбнулась, а девушка нет. И Лили задумалась, а мысли ее рассыпались, не успев обрести конкретные очертания, и старуха скрылась из вида. А Лили что-то почувствовала, но что именно, никто не знал. Потому-то она и села на кровать. Закрыла глаза, ожидая вечера, ожидая вестей от Аламбика, думая о многом, но в целом о пустяках. И все эти мысли о пустяках вертелись вокруг одной единственной персоны — обгорелого. И поскольку глаза Лили были закрыты, она видела десятки и сотни лестниц, спускавшихся с десятков и сотен городов к бурным волнам, на которых теснились десятки и сотни кораблей с десятками и сотнями мореходов, влюбленных в десятки и сотни спящих юниц, и не успели мореходы подняться к своим возлюбленным, как Лили погрузилась в глубокий сон. И был он тяжелым, запутанным, с фрагментами мира, реальной жизни, того и сего, ничего и всего, и когда раскинулся сон во всю ширь, прямо за очередным плавным изгибом грезы, Лили как будто проснулась. Первым делом она ощутила досаду из-за того, что заснула. Потом возмутилась, что весь дом спит, что сопляк не пришел ее разбудить и не принес лекарства Аламбика, что половицы в доме слишком старые и гнилые, чтобы она сумела пробраться к прибежищу слуг на чердаке, не разбудив тетушку Валерию, которая часто спала, сидя в кресле в коридоре между комнатами. Она как будто была у себя в спальне, где похолодало. Да-да, Лили огляделась по сторонам и увидела, что находится в своей комнате, а потом взглянула на руки и по их виду поняла, что замерзла. Складывалось так, что Лили казалось, будто она делает то, что делает. И так, Лили показалось, что она встает, и юница встала, наблюдая за собой со стороны. Неведомо откуда очутилась посреди комнаты, ей было холодно. Подошла к окну, как будто от холода облачка пара вырывались из носа и рта, даже из каждой поры, и дыхание превращалось в туман, который блуждал вокруг нее. Лили открыла окно и взглянула на город. Дома в отдалении словно дышали, еле заметно поднимались и опускались, но юница знала, видела мельчайшие движения Альрауны. Той ночью она слышала даже самые тихие шаги, ощущала запах крошечных созданий в буртовачий или на чердаках, в инфимии червей, копошащихся в сырой земле, пробирающихся от одного гниющего трупа к другому. Лили посмотрела на небо. А небо как будто не было небом. И потому она взглянула вниз, и то, что она увидела, как будто имело смысл, хоть мы и знаем, что это неправда. Внизу, в садах, на улицах, повсюду земля была покрыта сотнями и тысячами маленьких обнаженных тел спящих девушек, ковром из кожи и волос. И Лили как будто спустилась по лестнице, прошла по коридору, открыла дверь и вышла во двор, где ступила на противоестественную холодную кожу. И у нее под ногами трещали кости, но юницы продолжали спать. Воздух не двигался, он задерживался между домами на узких улицах, свисал с подоконников, будто развешанное на просушку белье, не трепыхаясь. Ни звука не раздавалось вокруг, лишь шаги Лили, хрусть, хрусть, хрусть, идущий по белым, потрескивающим спинам, и время от времени пальцы ее ног запутывались в чужих волосах. Лили не видела лиц, все спящие лежали на животе, поверхность кожаного моря покрывала легкая зыбь, очертания ягодиц напоминали тихие волны, которые пробудил неведомо кто, неведомо где, незримый и безмолвный. Лили как будто наступила на неведомо кого, и кожа шелестела под ее стопами, а кости хрустели от ее веса. Преодолевая улицу за улицей, она достигла пьяцца Море. Площадь превратилась в океан наготы, и ее удивило, что не было ни ларьков, ни прилавков, и даже мясной павильон, старое и прочное деревянное строение, исчез. Бледный простор создавал иллюзию, что Аль-Рауну засыпало снегом. Тишина. Лили подняла голову и увидела церковь из хладного камня с богатой стенной росписью. С того места, где стояла юница, нарисованные давным-давно, мэтрыгунцы казались живыми, единственными, способными двигаться существами на этой ночной картине. И да, они пля-пля-плясали под луной высоко на башнях. Лили направилась к храму, зная, что у подножия найдет искомое, опять шорох кожи, треск суставов. Чем ближе она подходила, тем отчетливее становилось шевеление на фресках. Лили рассекла площадь надвое и вошла в церковный двор, подняла взгляд и стала наблюдать за макабрическим танцем нарисованных на камне существ. Танец теперь был ясен, наполовину раздетые, с задранными подолами, полусогнутые, лежащие, сплетающиеся друг с другом мужчины и женщины — высовывали языки, обнажали интимные места, щупали друг друга, терлись, плевались. Лили заметила, что стоило ей обратить внимание на какого-нибудь персонажа, он как будто это понимал и чувствовал, поворачивал к ней голову, хмурясь, обязательно хмурясь, с пошлой ухмылкой, принимался ласкать свой срам и плевать в нее. С каменных колонн пропали статуи, и у Лили возникло отчетливое ощущение, что они где-то поблизости, наблюдают за ней из-под тишка. Юница вошла в переулок, который знала лучше кого бы то ни было, поскольку в дальнем конце был забор, у которого она всегда пряталась, чтобы через дырку наблюдать за Игнацем. За забором виднелся свет. В оранжерее обгорелого, смутным оконным стеклом робко мерцали свечи. Лили опустилась на колени между кустом и забором, стала наблюдать за тенями внутри стеклянной конструкции. Обгорелый не спал, лишь они двое бодрствовали во всем городе. Лили почувствовала, как ее нога соскользнула по волосам какой-то девушки и задалась вопросом, что в Сорбоновом дворе вместо земли. Дырка в заборе была слишком мала, чтобы убедиться наверняка, но Лили решила, что там тоже ковер из девичьих тел. Она моргнула. И свечи исчезли, а потом возникли опять. Она моргнула еще раз, и прямо перед ней появился обгорелый. Он вышел из оранжереи и смотрел на нее, как будто знал, что за ним наблюдают из-за забора. Лили услышала, как где-то далеко мэтры-гунцы, нарисованные на церковных стенах, зовут ее по имени Лили-Лили-Лили-Лили-Лили. Девушка нахмурилась. Я ощутила холодный воздух всей кожей, которая медленно покрывалась пленкой пота. «Этого не может быть», — подумала она, — «это невероятно!» И все-таки обгорел и стоял недвижно. Смотрел на нее в своей простой одежде, с лицом замотанным бинтами, неизменно чистыми. Лили затаила дыхание и стало тихо. Тишина. Как будто Игнац пошевелился. «Тихо!» И поднял руки, поднес к лицу и начал разматывать бинты. Тихо. Шапка упала с его головы. Лили не видела, на землю или на девушек. И витки ткани, тихо, падали туда же. Обгорел и разоблачался пред нею. Слой за слоем, тихо, виток за витком. И как раз в тот момент, когда последняя полоска ткани упала с его лика, и Лили была достаточно близко, чтобы узреть его образ, раздался долгий, мерзкий звук, обрамленный тишиной, будто ореолом. заставивший ее обернуться к площади, и увиденное потрясло до тошноты. Юницы переворачивали с живота на спину, все разом, и Лили увидела, что у каждой одно и то же лицо. Ее лицо, изжеванное в кашу, кишащее белыми личинками, пирующими в красной плоти в свое удовольствие, словно ничтожные, суетливые отголоски некоего огромного червя, потаенного и вечного, пробудившегося в красных недрах мира и разинувшего пасть, чтобы его поглотить. Ее разбудил шум, но в комнате было тихо. Лили ощупала лицо и поняла, что плакала во сне. Воздух был холодным, ночнушка влажной. Неужели это она кричала, не проснувшись? Перед глазами все еще маячили лица, груди, животы и бедра. Красные, пурпурные, больные, изъеденные червями, гноящиеся, размягченные. Вздрогнув всем телом, она выкинула этот образ из головы. Но что-то осталось. Какое-то ощущение льнуло к коже, словно зараза. Она открыла окно и взволнованно посмотрела наружу, но Аль-Рауна застыла. Никаких голых мертвых девушек на земле, ничья кожа и волосы не сияли в лунном свете. Она посмотрела вдаль. Церковный шпиль пронзал небо. И вспомнила обгорелого во сне. Вспомнила, как падали бинты, виток за витком. Но что же под ними скрывалось? Лили уже не могла вспомнить. Она почувствовала невиданный прежде жар, охвативший нутро, и в ней проснулась неутолимая жажда встречи с ним. Она закрыла окно и распахнула гардероб. Достала кое-какую одежду, скинула ночнушку и переоделась, осторожно открыла дверь и вышла в коридор. Где-то кто-то храпел. Она шла с опаской, медленно избегая половиц, про которые знала, что они скрипят, и выбралась наружу. Там царила прохлада. Улицы выглядели как во сне, и все-таки иначе. Да, как во сне, но чужом. Ей не суждено было узнать, чьем. Идя по площади Кляйна, она думала, что это могли быть улицы из сна Игнаца, если он спал, или Аламбика, где бы тот ни находился, или Клары, если она еще жива. По телу вновь пробежала дрожь, и ей показалось, что она видит движение в витринах маленьких старых лавок. Кто-то промелькнул за занавеской. Лили закуталась в толстую шаль, закрыла лицо, оставив лишь щелочку, чтобы видеть, куда ступать, спеша по переулкам. Потом остановилась. Кое-что забыла, свой красный шарф, они не могли встретиться вот так. Она сделала на шаг больше необходимого, на два, даже на три. Да какая разница, они не могли встретиться вот так. Что она ему скажет? Без понятия. Добравшись до ворот Сарбана, быстро, слишком быстро, Лили решила, что будет молчать. Аль-Рауна, хоть Лили и пребывала на ее груди, казалась далекой, будто череда огней, сияющих на горизонте, или вид с того света. Лили больше не чувствовала ни холода, ни страха, и внезапно ее икры и бедра потяжелели, округлились. Она не знала, чего ждать, она слышала о том, что снится юницам по ночам, слышала о ночных приключениях юниц посмелее, знала сокровенные истории, реальные или выдуманные, о платформах, но понятия не имела, что будет делать или говорить. Она посмотрела вверх. Над кварталом протянулись платформы. Тихие, чересчур тихие, словно бельевые веревки или вены в небе. Лили вспомнила свой сон и вообразила, как нечто рассекает платформы, как кровь волнами омывает улицы и подвалы, собирается в глубоких канавах, жар охватил нутро, проникнув в каждый уголок. Она обошла дом, направляясь к заднему двору. Забралась на забор и заглянула внутрь. В оранжерее обгорелого горели свечи. Лили ждала и слушала. Ни звука не раздавалось в Аль-Рауне, ни звука не доносилось из-за окон Игнаца. Лили перепрыгнула через забор, ее ноги утонули в мягкой почве возле розовых кустов. Что дальше? Вперед, девочка моя! И она двинулась вперед. Свечи горели в оранжерее, тени на стекле то разрастались, то усыхали. За окнами кто-то двигался. Лили остановилась, увидев, как чья-то тень. Игнаца? Приближается к чьей-то чужой тени. А потом от этих двух отделился третий силуэт. В дальнем углу тяжело, глубоко дышал еще один. Их было много. Лили прижала ладони ко рту. Впервые за ночь ее охватил страх. Их там много. Но почему? Все знали, что у обгорелого нет друзей. Их много. Лили попыталась обернуться, Сделала резкое движение, но тут ей кто-то преградил путь, и чужая рука сжала ее руку. Прежде чем она успела вскрикнуть, чужая ладонь прикрыла ей рот, и Лили очнулась в его объятиях. Обгорелый пришел. Игнац погладил ее губы, давая знак «молчи». Краем глаза сквозь слезы Лили как будто увидела, что окна дома Сарбана часто моргают. Обгорелый отвел ее в свою стеклянную келью, где была узкая койка, простой стол у стены, мольберт и краски, мешок с вещами в углу. Больше ничего и никого. Она наблюдала за Обгорелым, который сел на койку и молча смотрел в ответ. Они долго глядели друг на друга. Он как будто раздевал ее глазами. А она не могла сделать это сама. Как часто ей снились эти безликие тряпки. Сколько раз она видела эту маску во сне. А в последний раз... В последний раз она была очень близка к тому, чтобы увидеть его лицо. Может, сегодня, — подумала Юница. А о чем подумал Обгорелый, она не знала, и никто не мог узнать. Она села рядом с ним, и оба долго молчали. Снаружи не доносилось ни звука, и несколько мгновений Лили казалось, что она на краю мира, на кромке пропасти, за которой простирается ничто. Нет, она на краю времени, на кромке пропасти, за которой простирается нигде. Время там уже ничего не значило, поэтому она накрыла руку Игнаца своей и Обгорелый ей позволил. Вздохнул. От жара внутренности девушки свернулись тугим клубком. Обгорелый, казалось, это почувствовал и поднялся на ноги. Его место занял холодный воздух. Игнац прошелся по комнате и задул все свечи, одну за другой. С каждой из них тень Обгорелого менялась, пока его тело не слилось с ней. И все без остатка, внутри и снаружи, не погрузилось во тьму. Лили услышала приближающиеся к ней шаги Обгорелого. Во тьме ощутила запах его тела, пахло елью. Дыхание Игнаца было, как ветер среди стволов. «Вечная ночь», — подумала Лили, — «в живом лесу». Она услышала шорох и шелест, с которым одежды покидали тело и падали к ногам Обгорелого. Затем почувствовала прикосновение к своему предплечью. Он взял ее руку и приложил ладонь к своему лицу. Лили кончиками пальцев прочитала всю жизнь Игнаца. Узнала все его детские тайны и взрослые сожаления. Потом пальцы спустились по шее в глубокие складки обгорелой кожи, сморщенную оболочку Игнаца, покрытую дырочками, подсохшими язвами, наростами и кратерами, точно окнами в пылающую душу. И на одно вечное мгновение Лили показалось, что поглотивший его огонь родился внутри, прежде чем прорваться наружу. Слезы текли по ее щекам. Когда она вела ладонью по чужой груди перед собой, возникло ощущение, что в комнате они не одни. Она уставилась в самое сердце тьмы, но ничего не увидела. Продолжила исследовать чужое тело. Ее ладони остановились на маленькой, изуродованной груди. Лили заплакала, гладя обожженный живот, обожженные бедра, понимая, что Игнац не Игнац, что Обгорелый не мужчина, а женщина. Потоки, что собрались в ней, прорвали плотины, ее охватила сильная дрожь. Утро еще не наступило, петухи Аль-Рауны еще не пропели, а Лили уже проснулась, словно рухнула в реальность и вскочила с постели. Прежде чем выйти из теплицы, поискала взглядом женщину, но вокруг все было окутано туманными сумерками чрезмерно юной зари, как будто Лили с самого рождения была в целом мире, одна-одинешенька. По дороге домой она шла по тем же улицам, но они как будто изменились. Те же перекрестки, но преображенные, наверху те же платформы, но скрипящие на иной лад. Это был старый знакомый город, но время и место сделалось иным. Лили этого даже не заметила. Она вошла в дом, стараясь не шуметь, перепрыгнула через самые коварные ступеньки, ступая легонько, тихонько, и дверь в комнату приоткрыла чуть-чуть, как будто хотела впустить кошку, как будто хотела впустить мышку, просочилась внутрь и порхнула по над деревянным полом к окну, осторожно его открыла, и лунный свет озарил отцовское чело. Лили застыла столбом. Бунте не сказал ни слова, лишь сунул в рот сигарету и закурил. Затянулся, выдохнул дым, по-прежнему молча. Лили села на кровать, а мужчина поинтересовался, разрешил ли он ей сесть. И девушка, ответив, отрицательно вскочила. Потом он спросил, знает ли она, что происходит в городе, и Лили ответила, что да. Некоторые из ее подруг уснули и не просыпаются. Она это сказала просто, без обиняков, почти дерзко. Тогда мужчина уточнил, не некоторые, а пять. Пять девушек заснули и не просыпаются. Пять девушек пали жертвой заразы, поветрия, чьей-то злой воли, неведомо чего, а она... Слова мужчины перемежались неторопливыми затяжками. «Шляется ночью по улицам». Пространство между ними так сильно остыло, что уже нельзя было понять, где предрассветная дымка, а где сигаретный дым. Бунте встал и подошел к ней. Теперь Лили отчетливо видела его лицо, сигарету во рту, капли пота на висках. Чего она не заметила вовремя, так это кулака, который отшвырнул ее к стене и повалил на пол. На исходе той ночи Лили, дрожа и судорожно, испуганно, хватая ртом воздух, поняла еще кое-что. Спасения нет, не было и не будет. Навестив спящих девушек, Сорбан опять сменил одеяние священника на другое и отправился в бордель Марисы. Заплатил, следя за тем, чтобы его не узнали, и его отвели в комнату молодой проститутки. Он застал ее над горшком. Моча смывала семя, семя оскверняло мочу. «Простите!» — вскричала Мариса и побежала одеваться и пудриться. «Это я!» — сказал Сорбан, и она испугалась. «Не мог дождаться ночи?» «Я пришел не к тебе». «Ах!» — Мариса отвела взгляд. Она была красива при свете дня, обнаженная, с белой кожей, на которой местами виднелись синяки, словно цитадели боли на потаенной карте, и проступали под кожей синеватые вены, соединяя крепости друг с другом путями скорби. Прохладный воздух казался высокой, маленькой груди. «Тогда зачем ты пришел?» «Отведи меня в тайное помещение, к мальчикам». «Но, Сорбан, я еще не успела ничего». «Это не важно. Мы все сделаем сейчас, сразу, вместе». «Очень трудно и опасно». «У меня есть деньги. Я принес кошель. Этого должно хватить». «Дело не в деньгах, милый». Она взяла его за руку, и они сели на кровать. Он, облаченный в чужие одежды, и она, обнажившая суть. «Я... Поверь мне», — начала Мариса. «Я сделаю все возможное, чтобы провести тебя туда. Это непросто и может занять еще несколько дней, если все пойдет как надо. Не сомневайся во мне, я сделаю это ради тебя». «Ради нас!» Мариса внезапно заплакала. Между всхлипами Сорбан расслышал, как она умоляет о прощении. «Ради нас! Потерпи, я кое-что затеяла, но не знаю, может, ничего не выйдет, но ты должен узнать. Ради нас!» «Думаешь, я смогу его там найти?» — спросил Сорбан. «Я не знаю, но если все так, как ты говоришь, то нет лучшего места, чтобы его поискать. За стенами мадамы и под землей обретаются самые мерзкие из подонков, творящие с юными детьми невообразимые вещи. Я как-то туда проберусь, послушаю, узнаю, расскажу тебе обо всем, что узнаю, и мы его поймаем, Сорбан. Ты его поймаешь. Но, Сорбан, знай, как только начнутся поиски, ты больше не сможешь меня...» «Мариса, помолчи немного и перестань плакать. Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Те, кто больше не может работать, или уходят, или оказываются внизу, а то и позади. Не жди, что мы опять будем близки». Мариса истерически расхохоталась и уткнулась лицом в грудь Сорбана. «Но ты же меня все равно будешь любить, да? Сорбан, скажи «да», скажи!» И Сорбан сказал «да». «Я всегда буду с тобой, Мариса. Да. Но...» В тот момент снаружи раздались крики. Сорбан вскочил, подбежал к окну. У стены борделя собралась горстка людей. Все кричали и указывали на решетку канавы, пролегающей возле здания. Сорбан высунул голову в окно и посмотрел вниз. В грязной воде дрейфовала девушка. Худенькая и чумазая, только лоб и глаза виднелись над поверхностью. «Ара! Ара!» — вопили снизу. «Это Ара! Вытащите ее оттуда!» Несколько девушек пытались прогнать людей, собравшихся вокруг трупа в канаве. «Уходите!» — кричали некоторые. «Вытащите ее!» — не унимались другие. По другую сторону двора также началось движение. Открылась дверь, и грузная женщина, окруженная громилами пакостного вида, указала на девушку в канаве и что-то прошептала. «А ну, пошли прочь!» — начали орать мужчины, пинками и кулаками разгоняя толпу зевак из инфими. «Уходи! Быстрее!» — услышал Сорбан Марису. Он посмотрел на нее, заплаканную и грустную. «Ступай!» У порога она сказала, что любит его. Сорбан повернулся и поцеловал ее в лоб. «Я тоже тебя люблю!» А потом он ушел. Спустился на улицу и успел увидеть вытащенный из воды труп. От одежды растекалась грязная лужа, в больших распахнутых глазах запечатлелись последние мгновения. «Чего уставился? А ну вали отсюда!» И один из людей мадамы толкнул его. Сорбан повернулся, собираясь уйти, и все-таки бросил взгляд на окно Марисы. Увидел, как она следит за ним красивыми, грустными глазами. Она что-то держала в руке, но священник не разглядел, что именно. Мариса посмотрела вниз и с искаженным от боли лицом рухнула на пол, исчезнув из окна как раз в тот момент, когда ручная горилла мадамы опять толкнула Сорбана.